Центральная контора частной сети, как нетрудно догадаться, должна была располагаться в Бийске и соединяться с общеимперской посредством барнаульского почтамта. Герш Нитке подтвердил. Ничего сложного. Чуйский тракт, хоть и изобилует спусками и подъемами, однако же вполне доступен для работ. Остальные направления — это вообще практически равнина, и технологии переброски кабелей через реки, даже такие широкие, как Обь, в месте слияния Би и Катуни, отработана. Была с собой у Георга и смета работ, причем по нынешним временам, и сумма после слова «итого» меня совершенно не напугала. Всего каких-то 122 000 серебром. Плюс 16 за 8 телеграфных аппаратов господина Морзе. А дальше вовсе смешные суммы. 2000 в год за обучение специалистов. Без указания числа студентов, кстати. И рубль с версты за профилактические работы и плановое обслуживание сложнейшей электроники. В год, естественно. Ерунда, в общем. Телеграфная депеша из Томска в любой город России менее чем из 20 слов стоит 40 рублей ассигнациями. В Европу втрое дороже. А если слов больше 20, то каждые 10 увеличивают цену в полтора раза. По Сибири почему-то вдвое дешевле. Только Ирбит, волею столичных знатоков, это уже Урал, Пермская губерния. А в феврале-марте, когда там ярмарка проходит, провода аж звенеть от напряжения начинают, столько туда-сюда посылается. По 40 рублей каждый, ядрёшкин корень, а вы говорите. Так что этим рубь с версты меня Шнитке не напугал. Мы ж эти расходы за один февраль отобьем. А за пару лет и все вложения, потом дальше на юг двинем, в Верный Ташкент. Там как раз американский длинноволокнистый хлопок вырастет, и российские ситцевые короли в моем телеграфе весьма-весьма заинтересованы будут. Оставалось убедить в этом симпозиум. Мог бы, конечно, и сам все сделать. Деньги есть, но не стал. Из чисто политических соображений. Я хотел, чтобы эти линии стали как бы общественными, сибирскими, общими, чтобы хоть по одной акции на рубль, но в каждой семье было, чтобы когда какому-нибудь ухарю только в голову пришло столб свалить или проволоку украсть, а ему уж соседи по рукам жердиной, не смей, это наша. Ну и когда нужда телеграмму куда-нибудь отбить, на какую станцию владелец акции пойдет? Вот. Тут я уверен на общую. Сибирскую, особенно если станций будет много, не одна на 300 верст, а в каждом селе, например. Потом же, после завершения строительства железной дороги, к южным линиям Сибирского телеграфного агентства еще и северная ветвь добавится. Меня тут Штукенберг просветил. Сразу все дела бросил и ко мне примчался, как только узнал, что я с представителем Сименса переговоры веду. Оказывается, для наиболее эффективного управления движением составов по железной дороге на каждом разъезде нужна своя дорожная телеграфная станция. И что самое приятное, даже провода вдоль путей тянуть не требуется, рельсы сами по себе отличный проводник. А наличие или отсутствие связи прекрасный датчик, так сказать, целостности пути. Антон Иванович тщетных надежд не лелеял и мне велел. Пока в Сибири железо вещь нужная, дорогая и дефицитная, окрестные мужики будут потихонечку выдергивать из шпал костыли и откручивать гайки со стыков. Не со зла и не от желания устроить катастрофу. Мало сейчас в наших местах найдется способных представить себе крушение мчащегося на всех парах пассажирского поезда. Просто пути же на земле. На насыпи лежат, только что не валяются. Почти что ничейное добро, искушение. Вот купцам сразу и предложил. В техническом училище обширные телеграфные классы создать. Наряду с металлургическими, механическими и шкиперскими курсами. В Обь-Иртышском бассейне уж несколько десятков пароходов ходит. Это не считая всевозможных ладей, паусков, насадов и прочих кочей. А знаете, сколько на них обученных капитанов? Ни одного. Кораблей с каждым годом все больше становится. Бурмейстер грозится по 4 парохода в год на воду спускать, плюс в одной только Тюмени 4 верфи, которые тоже не простаивают. Даже по самым скромным подсчетам выходит, что ежегодно личный флот на десяток паровых кораблей увеличивается. И кто эти суда водить будет? Акулов, когда рейс страхует, капитанского свидетельства и не спрашивает. Больше опытом интересуется и тем, сколько раз шкипер по маршруту прежде проходил. Да опытный ли машинист с рулевым? А так-то. Это пока. Потом, когда Пущин с Чайковским фарватера промерит и Бакины со сворными знаками расставит, нужно будет уметь этим подсказками пользоваться, читать обстановку, так сказать. И ознакомительными брошюрами тут не обойтись. Этому минимум несколько месяцев учить надо. Ипполит Ильич сразу по приезде предложил полдюжины гимназистов толковых с собой на промеры глубин брать. Местные кадры, ядрёшкин корень, начинать воспитывать. Удачный у Ильи Петровича дети. Знающий, активный, правильный генерал воспитал. И Ипполит тот же самый. И старший Николай. Он вместе со Степаном Ивановичем Барановским с последней переселенческой баржей в Томск прибыл. Николай Ильич по стопам отца пошел. Горный институт закончил. Единственное, что увлекся не всякими превращением металлов, а механикой, или, точнее, железной дорогой. В Москве служить начинал на Николаевской дороге. Там и с профессором познакомился, когда Барановский свой духоход строил. Степан Иванович потом в Финляндию, Ясинфоркс, уехал преподавать. А инженер-поручик Чайковский в Ковенск помощником начальника паровозного депо Санкт-Петербургско-Варшавской железной дороги. Но раз первой поставленной для начальника моего нового механического завода задачей являлась постройка вагонов, переделка английских паровозов под русскую колею, то Степан Иванович не мог не вспомнить о молодом инженере. И спросил моего дозволения, уточнил уровень жалования и пригласил Николая Ильича в Томск. Даже не догадываясь, что тем самым невольно способствует воссоединению половины семьи. Младшие близнецы Анатолий с Модестом в училище правоведения обучались. А Петр заканчивал консерваторию. Но и те, и этот уже написали в Троицке о своем намерении будущим же летом посетить дремучую Сибирь. Что-то я отвлекся. Слово за слово, а рассказать хотел о том, чем и наш купеческий симпозиум, растянувшийся чуть не на месяц, закончился. Искренне полагаю, это мы еще быстро. В Госсовете куда более простые вопросы годами мусолятся. Казалось бы, куда проще. Указом объявить открытый конкурс на изыскание и строительство столь остро необходимой стране ветки железной дороги от Перми до, да вот хоть до Нижнего. Я бы еще и в сторону Воткинска и Ижевска путь отклонил. Там много военного производства, включая, если верить Пятову, производство броневых плит для отечественных военных кораблей. И насколько я понимаю, штуковины эти довольно объемистые и тяжелые. Как еще к верфям доставить, если не по чугунке? Да и Казань зацепить может получиться. А это, считай, ворота к Приволжской житнице, Самаре, Саратову, Царицыну, Тамаринбург недалеко, кстати. Так что очень и очень, как мне представляется, это соединительная ветка между горнозаводской дорогой, которая вскоре уж начнет строиться, и главными российскими маршрутами империи нужна. Прямой доступ и к уральским богатствам, и к Сибири, и к степному краю. И что? Кто-то почесался? Пытался кто-то найти готовых инвестировать в это, несомненно, прибыльное предприятие и капиталы? Нет. Вот бы правительство карты империи никогда не видело. Ей-богу. Если даже мне, сидящему в глубине сибирских руд, совершенно ясна ее, этой Урала и Нижегородской трассы, необходимость, то столичным вельможам сам Бог велел. Я даже великому князю Константину писал. Опять я отвлекся. Тем более, что санкт-петербургский ЭЗОП мне даже ничего по поводу соединения Урала-Сибирских с российскими дорогами не ответил. Просто сделал вид, будто вопроса вообще не существует. А вот мы с купцами и губернаторами последние два заседания провели в режиме мозгового штурма. Поделились на группы по интересам. Пароходовладельцы с кораблестроителями отдельно. Винокуры и хлебные спекулянты в другом углу зала. Простые купи дешевле, продай дороже в третьем. Самая большая группа — золотопромышленники и прочие разработчики недр. А задание у всех было одно — выдумать идеи, которые можно осуществить силами торгово-промышленной палаты, ну или которым палата может существенно помочь осуществиться. К тому времени писарю уж оформили основные положения устава, первой в стране организации предпринимателей с государственным участием, и даже откатали в губернской типографии 200 экземпляров, чтобы у каждого участника был. Мы понимали, что далеко не все купцы умеют бегло читать, однако были полны уверенности в том, что сумевшему организовать целое торговое королевство человеку, а у нас присутствовали только первогильдейские купчины, вполне по силам найти грамотного чтеца. И получилось очень даже интересно. Даже если бы в конце этого штурма в кружках по интересам не появилась единая программа развития палаты, сразу бы несколько корпораций с весьма значительными для наших мест капиталами все-таки образовались бы. Например, неожиданно легко договорились о совместной работе нефтяники и транспортники. К Масляному озеру концессию на добычу нефти, на котором ровно год назад с аукциона продали, успели и дорогу нормальную проложить, и колодцы выкопать, только вот переработка на месте добычи не получилась. С рабочими у нас и в крупных населениях большие проблемы. А вниз по Оби, в остяцкие и народческие земли вообще народ не заманишь. И специалисты тоже туда ехать не желали. Да и глупо это, по моему мнению, у черта на рогах пытаться нефтехимию строить. Там же, кроме вожделенного керосина, много чего полезного получиться может. Вот хоть бы тот же гудрон или смазочное масло. Конопляное, но, конечно, пахнет несравненно лучше, но механизмы приводов паровиков по какой-то причине предпочитают повонючее. И тут вдруг нефтяники легко и просто скооперировались с пароходниками. А потом, после моей подсказки и с производителями строительных материалов, город растет быстро, асфальт будет востребован. На второй день все кинулись объединяться и договариваться. Словно обезумели. Чуть не час степенные прежде дядьки, как дети по детской площадке бегали, друг друга за локти дергали и пытались сочинить причину для какого-нибудь взаимодействия. Цирк уехал, клоуны остались. Едва сумел этот фарс остановить и в конструктивное русло направить, ибо нельзя объять необъятное. Скажу честно, соблазн был. Собрать все в кучу вместо палаты и создать что-то вроде гигантской корпорации-монополиста, охватившей все виды и направления туземного бизнеса под названием ОАО «Западная Сибирь». Набрать группу из наиболее активных и изобретательных торговцев, вроде Миши Сидорова, в качестве совета директоров, и творить что душе угодно, без оглядки на мнение общества и не считая последних монет в кармане. Но мне это, современнику и свидетелю мощи международных мегакорпораций и естественных, в кавычках, монополий, это искушение простительно. Так эти купчики мои до чего-то подобного додумались. И даже какое-то время уговаривали меня, так сказать, благословить и поспособствовать. Кое-как сумел все же объяснить этим людям, что получится у нас не более чем колосс на глиняных ногах. Что монополии в рамках какого-то одного направления — это действительно полезная штука. Быть может, в нынешних условиях и ультимативно необходимое отечеству, но решаться такие вопросы должны на государственном уровне. Во дворцах и сенатах, а не в облезлом зале душного, похожего на амбар переросток театра на задворках империи. И что нужно немного, возможно, всего несколько лет потерпеть. Пока весть о нашей палате, об ее успехах и эффективности не расползется по стране, пока министр или даже сам государь-император не удостоверится в необходимости ее появления во всех краях страны. Все устали. А после моей краткой речи на тему пользы отечеству купцов моих еще и великой мыслью придавило. Потому, наверное, финансовый вопрос решился как-то легко и непринужденно. Договорились, что гражданская власть никаких взносов делать не будет, однако берет на себя обязанность организовывать геологические, геодезические, гидрографические изыскания в регионе, а также в лице своих представителей участвовать в заседаниях Совета Палаты и создать режим наибольшего благоприятствования для всех членов Палаты. Остановили, что в этот наш торгово-промышленный клуб может вступить только купец первой гильдии или иной какой-нибудь предприниматель, имеющий дело с оборотом не менее чем 100 000 серебром в год. И что каждый член палаты станет ежегодно вносить по 120 рублей взносов, которые могут быть потрачены канцелярией палаты только на осуществление деятельности организации, на печать информационных бюллетеней и собственную газету, на жалование писарям. Кто-то еще предложил, чтобы подписки на брошюру и на газету тоже были платны. Мол, не должны эти ответвления палаты быть убыточными, иначе над нами соседи смеяться станут. На том мы закончили. Единственное еще, что хочу сказать в окончании темы об организации палаты. В первых числах ноября в сибирскую столицу триумфально вернулся цесаревич и собственноручно начертал на первом художественно оформленном и отпечатанном в Троицкой литографии экземпляре устава «Делай сие отечеству нужное, Николай». Это стало моим личным триумфом, вещественным доказательством того, что мне все же удалось взбаламутить это застоявшееся болото, растолкать, расшевелить наиболее активную часть сибиряков, выстроить некое подобие системы и заставить ее работать. И мне казалось, я полагал себя победителем, никак не менее славным, чем Николай, умиротворивший Синьцзян и покоривший Коканд с Бухарой.